Два мелких мы разбойника. Живется нам легко. Мы ночью из подойника лакаем молоко. А если растерзаем попутно колобка и кролика поймаем, беда невелика. Плохого не желаем мы детям никогда. Мы просто их пугаем, пугаем иногда. А если растерзаем попутно колобка и курицу поймаем, беда невелика. В журнале и в газете, и в книге мы живем. Для вас мы, дети, все сказки создаем. А если растерзаем попутно колобка и соловья поймаем, беда невелика, беда невелика, да, беда невелика. Ну, как тебе колобок? Не страшно? Страшно, кот, страшно. Нечего с этим колобком разговаривать. Пора завтракать. Неси, кот, тарелку и вилки. Лисонька, подожди. А пусть он сначала споет. А то ведь у нас только одни разбойничьи песни. Нет, нет, ну для лекции, для гостей, а? Ну, разве что для коллекции. Ладно уж, пусть поет. Стой, не так. Не умеешь обращаться с техникой, так не берись. Дай-ка я. Не так. Нет, не так. Погоди. Ой, не туда же. Порвешь. Убей лапы. Разорву. Паршивый кот, говорила тебе, что нельзя так обращаться с техникой. Мяу, я нервный. Меня нельзя раздражать. Что теперь делать? Полная комната пленки, все перепуталось. Колобок. Колобок. Где ты? Я тут, под пленкой. Вот видишь, кот, из-за твоей песни чуть не потеряли завтрак. Как нам теперь колобка достать? Давай сделаем так. Ты возьми за один конец пленки, а я за другой. Потом закружимся, завертимся, всю пленку смотаем. Да-да, колобок появится. Ну, давай, попробуем. Стой, перестань! Осторожно! Прекрати свою вертелку! Перестань! Ой! Песенку послушать. Ну что ж, на прощание спою вам песенку. Так и быть. Слушайте! Все, что вертится на свете, в небесах и на планете, это все моя родня. Убедитесь в этом, дети, посмотрите на меня. Я веду свой род от круга, колесо мне стало другом. Через запад и восток, а потом на север с юга обежал я 100 дорог. Пластинка закружилась, мой голос зазвучал. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля-ля. Потом остановилась, мой голос замолчал. Я спрыгнул со страницы и дальше побежал. Как плывут по небу тучи, где снега висят на круче. Кто не спит, когда ты спишь, как пасут оленей чукчи, где рождается иртыш. Все я мигом разузнаю, где угодно побываю. Все в журнале расскажу, я верчусь, не унываю, я на месте не стою. Пластинка. музыка закружилась, мой голос зазвучал. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Потом остановилась, и голос замолчал. Я спрыгнул со страницы и дальше побежал. Как беседуют дельфины, как рисуются картины. Что во сне увидел слон, про Париж и про Афины расскажу я в микрофон. Я не кукла и не мальчик. Я как спутник, я как мячик. Тут и там в один момент я веселый, я ребячий, я лихой корреспондент. Пластинка закружилась, мой голос зазвучал. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Потом остановилась, и голос замолчал. Я спрыгнул со страницы и дальше побежал. И побежал, и побежал, и побежал. Пока все, вы, лиса и кот, молчите. В редакцию бегу! Времени прошло многовато! До новых встреч, ребята!